Глава 18. Сяо Тай окидывает Сакуру Намоки, вторую из 17 сильных клана Лазурных Фениксов, оценивающим взглядом. И понимает, что ни черта не понимает. Знание прошлой жизни говорит ей о том, что так держаться, так ставить ногу при ходьбе, плавно переносить центр тяжести и то, каким привычным движением эта Сакура кладет руку на рукоять своего короткого ножа, все это говорит об одном – о том, что девушка много и упорно тренировалась, что она мастер боевых искусств. Такие люди не ищут свое оружие на поясе или за пазухой. Таким людям не нужно переходить из обычного режима действий в боевой. Они знают, где находится эта рукоять оружия, потому что их оружие уже давно является частью их тела, продолжением их воли. Им не нужно перестраивать себя в боевой режим, просто потому что бой привычен для них. Они всегда готовы к тому, что придется убивать или умирать. Это все, что она может сказать о Сакуре Намоке. Остальное неясно, непонятно, неизвестно. Какие у нее способности? Какой ранг ее владения своим ци? Какие техники она использует? Все было скрыто пеленой неизвестности. Она чувствует ее в своей сфере ци, но она не может сказать о ней ничего, кроме того, что Сакура – как слепое пятно для ее способностей. Ци не проникает внутрь ее тела или даже одежды. Она словно отрицает чужую ци. Сяо Тай вдруг начинает остро чувствовать свою уязвимость. Более того, уязвимость своих сестер. Тогда, когда она вступила в первый свой бой с демоническим зверем, оказавшимся Мо Сюаньюем, она была уверена в себе. Разрыв дистанции и последующая атака, уже находясь вне зоны досягаемости для техник противника. Но здесь и сейчас они в городе. Разорвать дистанцию будет проблематично. Она все еще могла покинуть поле боя выхлопом ци в ноги, порвать к чертям новую обувь и улететь за городские стены. А уже там, если эта розово-волосая продолжит ее преследовать, нанести удар с расстояния. Она прекрасно осознавала свою ограниченность в бою на малой и средней дистанции. У нее мало опыта в сражении между заклинателями. Считай, нет вообще. Она не приучена исполнять техники, традиционные для атаки и защиты. Она только теорию знает. Но отступить сейчас значит бросить Лилин и Джао на произвол судьбы. Она уже один раз отступила вот так, и сейчас Гвансон мертв. «Мы можем поговорить об этом?» — задает она вопрос розово-волосой. «Ни к чему впутывать в наши разборки моих сестер». «Это не так», – качает головой Сакура. «Я могу оставить только улыбчивую. Обе дочки Вон Ми следуют за мной. Мы не договоримся, не так ли?» Сяо Тай поднимает в воздух все свои дротики, одновременно накачивая щит. Бусинки коралловых четок слетают с ее шеи и начинают кружиться вокруг ее тела по затейливым траекториям. «Только в случае, если вы сдадитесь немедленно», – говорит Сакура. «У меня сегодня много дел. Еще и мазь для спины этого старого ворчуна искать. И я уверена, что он попытается заставить меня втереть эту мазь ему в спину. Так что настроение у меня не очень, и лучше бы вам не испытывать моего терпения». «Вот как? Девочки, в стороны, и постарайтесь не попасться под случайное заклинание», – говорит Сяо Тай. Сакура улыбается и поднимает свой короткий клинок. «Ой!» – Сяо Тай бьет себя по лбу. «Погоди, буквально я сапожки сниму». «Сапожки? Красных башмачков не нашлось. Нашлись только сапожки, красные. На мой размер вообще не так много обуви», – пожимает плечами Сяо Тай, наклоняясь и стягивая с ноги сапожок. «Или слишком много бисера и вышивки, или совсем из плохих материалов. А у меня нога нестандартная, маленькая стопа. На рынке от входа справа есть лавка. Там маленькую обувь продают», – говорит Сакура, поигрывая клинком. «На любой вкус. У меня, правда, ноги не такие маленькие, но есть сапожки любого цвета. И даже без вышивки». «Так они ж для тех, у кого золотые лотосы, ноги покалеченные. Мне такого даром не надо. И даже так. У них Взъем стопы высокий. Человеку с нормальными ногами не подойдет. Сяо Тай стаскивает сапожок со второй ноги и становится на землю босиком. И правда маленькие ножки. Сакура глядит на ноги Сяо Тай. Тебе детская обувь подойдет. Знаю я один магазинчик для детей богатых родителей. Но если ты мастер боевых искусств, то не выйдет ничего. У них материал такой, что мешает правильно ногу ставить. Да и порвутся они сразу же. Я вот люблю обувь разную, но вынуждена в гетто ходить. Все рвется. Привычная проблема. Кивает Сяо Тай. И на ее ступнях вспыхивают синие огоньки лезвий ци. Она приподнимается в воздух, буквально на один цунь. Я готова. Приступаем? Конечно. Сакура поднимает свой клинок и становится в стойку. Ты уж не обижайся, подруга. Ничего личного. И я действительно гарантирую, что тебя и твою сестру никто пальцем не тронет. Даже этот чертов наследник. У старого пердуна Шибуки есть свои рычаги влияния на наследника. Он не посмеет тебя пытать. Все, что вам нужно, следовать за мной. Да, сейчас это кажется страшным. Но в конце концов, вы будете женами наследника клана фениксов. И кто знает, как все повернется. Глава Шао не вечный. А жен у наследника не осталось. Этот Сянь Фэн Хуан сейчас одинок. Даже наложниц нет. Союз с семьей Вон Ми достаточно важен для фениксов. И я уверена, что даже этот тупоголовый Сянь не станет вам вредить. Так что просто сдайся и все. Просто сдаться и все? Поднимает бровь Сяо Тай, скользя над поверхностью земли. Краем глаза она отмечает, что Лилин делает парочку шагов назад, потащив за собой Джао. Хорошо. Все еще есть опция «Кики, откуси ей ноги», и в крайнем случае Джао обязательно вмешается. На боевое мастерство Лилин она не рассчитывает. Видела, на что сестренка способна. У нее цих кот наплакал. Даже если бы я поверила тебе на слово, и даже если бы ты пыталась сдержать свое слово, даже в этом случае все может измениться. Союз с моей семьей может перестать быть таким важным. Глава Шао решит, что одной дочки из Вон Ми достаточно. Наследник слетит с катушек и не послушается тебя и твоего Шибуки. Однако самое главное тут в том, что я не могу верить твоим словам. Как я могу им верить? Наш конфликт тут не принесет пользы никому. В конце концов, я буду сопротивляться. И нас тут трое. Трое против одного. При этом всем мы культиваторы-заклинатели довольно высокого ранга. Каковы твои шансы? Сяо Тай ускоряется и описывает дугу, обходя Сакуру с фланга. У тебя все еще есть возможность отступить и сказать, что не видела нас. Никто тебя ни в чем не упрекнет. Ты же знаешь, что я та самая седьмая сестра, и боевые навыки у меня. Довольно, прерывает ее Сакура. Вы отказались сдаться. На этом разговор окончен. Приготовься. Она поднимает клинок на уровень глаз. Как же вы, ханьцы, уверены в своей культивации. Аж бесит. Всегда готова. У тебя был шанс. У тебя все еще есть шанс. Сяо Тай закручивает свои дротики в воздухе. Воздух начинает наполняться сердитым гудением. Она скользит над землей. Она уверена в себе и своих силах. Как только Сакура двинется, метнуться в сторону и атаковать ее со всех сторон. Она не просто так скользила из стороны в сторону, огибая противницу. Она незаметно бросила на землю 5 своих дротиков. И когда Сакура отвлечется на атаку по фронту, ей в спину прилетят острые наконечники, смазанные даже не ядом, а веществом, которое подавляет циркуляцию ци. Против ядов у местных заклинателей очень хороший иммунитет. Как раз благодаря этой самой ци. А против такого вещества противоядия нет. Более того, обычно это даже не замечают. Если поединок затянется, то даже царапина может повлиять на исход. Она уже выстроила схему атаки в голове. Она ждет только начало движения этой розово-волосой. Как только она начнет двигаться, именно в этот момент, потому что, начав атаку, начав движение, человек не может одновременно сосредоточиться на защите, а ей нужно пробить защиту с первого раза. У нее нет преимущества на такой дистанции боя. Если затянуть, то она неминуемо проиграет. Все ее умения заточены на то, чтобы атаковать с расстояния. Она понимает, что подсознательно воспринимала поединок заклинателей как сферического коня в вакууме. Что вот стоят двое напротив друг друга на ровной поверхности и бьются грудь о грудь. Этот вариант она и прорабатывала в своих сценариях вероятных боевых столкновений. И да, для горы Тяньша это было актуально, но не в городе. Не тогда, когда рядом с ней ее сестры, которых нужно защитить. «Ладно», – думает она, – «играем теми картами, что есть на руках. Потом обязательно нужно будет пересмотреть свою стратегию, повысить свои боевые возможности в бою на ближней и средней дистанции. Нужно выработать новые техники. Она не сумеет культивировать ЦИ, как делают тут все. У нее нет возможности управлять истечением ЦИ и его движением по телу. У нее практически отсутствуют меридианы. Но она может придумать новые техники, основываясь на комбинации своих знаний, умений и знаний местных о культивации и заклинаниях. И еще ей нужны эти чертовы пилюли. Они закончились. А после этого боя она бросает быстрый взгляд на свою противницу. Та стоит на месте, не шевелясь. Раздумала атаковать? Они все еще могут договориться? «Так ты не будешь нападать?» – задает она вопрос. «Все же решила поговорить?» «А я уже закончила», – отвечает Сакура, расслабляясь. «Ты проиграла. Взгляни на своих сестер». «Что?» Сяо Тай кидает быстрый взгляд назад и видит, как Лилин и Джао оседают на землю, словно бы сраженные сонным заклятием. Но как? Когда она успела? Почему Кики ничего не сделала? Секунду она пребывает в легком ступоре. И этого времени оказывается достаточно, чтобы Сакура ее атаковала. Короткий клинок в ее руке превращается в размазанную по пространству молнию, атакуя со всех сторон. Она отпрыгивает назад. Со всех сторон в розово-волосые ударяют дротики и пролетают насквозь. Словно ее нету на этом месте, словно она – проекция, выдыхает Сяо Тай. И в ту же секунду мир меркнет и переворачивается у нее перед глазами. Она пытается встать, пытается поднять голову. Видит, как Сакура склоняется над ней и качает головой. «У тебя с самого начала не было никаких шансов», – говорит она. «Спокойной ночи, Вон Митай!» И мир окончательно гаснет. Наступает темнота. «И что это такое?» Шибуки встал и обошел тележку со всех сторон. Откинул в сторону ветошь, прикрывающую содержимое, и уставился на трех девушек, которые лежали в ней. Задумчиво пожевал травинку. Посмотрел на Сакуру, которая стояла у тележки, скрестив руки на груди. «Нет, я не отказываюсь. Три молоденькие девушки, чтобы развлекать старого отшельника, это то, что надо. Правда, худоваты, как по мне. Одна вовсе мелкая. Мне нравятся такие, как у тебя, Сакура-чан, или даже побольше. Знаешь, такие арбузные груди, чтобы попа была как...» Он показывает руками размеры. «Вот это да! Кроме того, а чего они без сознания? Ты вправду считаешь, что твой сенпай не может быть привлекательным ни для кого в здравом уме и сознании? Это ты зря. Вот как-то раз на Хоккайдо я в горячем источнике зимой был в одной деревеньке. И там была одна вдова. А у нее пара половозрелых дочерей. И все как одна с такими вот...» Он показывает руками объемные сферы. «Вот прямо в руки не вмещались. И я никого не заставлял. Само собой получилось. Конечно, у меня при себе было много денег и много выпивки. Но моя индивидуальность... Вот он ключ к успеху. Я обаятелен. А ты мне трех бессознательных девушек. Не, я не отказываюсь, но в следующий раз спроси мое мнение и выбери таких посочнее, что ли». «Это приемная дочка старого Баушу, а это его родная дочь. А кто такая третья, не знаю. Случайно встретила в городе», — говорит Сакура. «Интересно, да?» «Какая ирония! Ты вот так просто вышла в город и встретила этих троих? А, собственно говоря, куда ты ходила?» «Я за мазью для твоей спины ходила, потому что ты мне надоел своим ворчанием и кряхтением, старый пень. Вот!» Сакура вынимает руку из рукава и кидает маленькой стеклянной баночкой прямо ему в голову. Кидает со всей силы, вкладывая в бросок тело, вкручивая баночку в пространство, придавая скорости за счет движения рукой, как хлыстом. Со стороны кажется, что от такого броска сейчас череп отшельника разлетится на кусочки. Но тот чуть сдвигает голову в сторону и вынимает баночку из воздуха двумя пальцами. «Подумай только! Сакура-чан беспокоится о моем здоровье. Вот что значит любовь!» «Не люблю я тебя. Ты старый, и у тебя волосы из носа торчат». «Да-да, отрицай очевидное, женщина. Ты просто цундера и не можешь признаться самой себе в своих же чувствах. Но это нормально. Люди часто отрицают свои чувства. Ты можешь прекратить сдерживать себя, Сакура-чан, и забраться ко мне под одеяло сегодня ночью. Разве не прекрасно?» «Да кто тебя любить будет, старый ты пень? Я с тобой только потому, что ты мечом махать умеешь. Больше ни на что не годен». «Хм, и как ты их усыпила? Я слышал, что седьмая сестра довольно сильна». «А, вижу, снова твои иголки. Все так же жалеешь противника, а? Всем говоришь, что твоя сила позволяет только убивать и калечить. А сама специалист по взятию живьем? Истинная кунуичи». «Не сравнивай меня с этими грязными тварями. У меня есть честь». Сакура снова закрывает ветошью тела девушек в тележке. «Поехали в твердыню. Наверняка за них награда положена». «Не сравнивать? Знаешь, слухи начали ходить, что господин Тень изволил покинуть сей бренный мир. А ты именно в ту ночь отлучалась куда-то, а?» Отшельник Шибуки Ай испытующе взглянул на нее и покачал головой. «Сакура-чан, Сакура-чан, нельзя позволять чувствам так превалировать над логикой». «Не трогала я его. Знала бы, кто и где скрывается, конечно, убила бы», – ворчит Сакура. «Эта тварь мне задолжала еще на родине, ты знаешь». «О, так это была не ты. Занятно. Был уверен, что ты. Ладно, ладно. Не ты и хорошо. А то уж я переживать начал, что ты себя не сдержала. Опять». «Будь уверен. Если бы это я его нашла первым, я бы себя и сдерживать не стала». Сакура поправляет ветошь на тележке. «Найдем лошадей? Я с ними на плече не побегу, а у тебя спина болит». «Не понимаю, куда тебе торопиться», – отвечает Шибуки Ай. «У нас же законные выходные еще 2 дня. Возвращаться в твердыню раньше срока? Зачем? Скукотища! Хочешь, сама отправляйся. А то притащи их в гостиницу и положи ко мне в кровать. Эй, ну себе положи в кровать. На пол брось. Не собираюсь я к бессознательным девушкам приставать». Он отпускает лезвие ее ножа и качает головой. «Что за манера клинком в глаз тыкать? Не возьмет тебя никто замуж». «И не собиралась». Сакура убирает нож в ножны на поясе. «Кому это замуж вообще нужно?» «Долг самурая – служить своему господину. Долг жены самурая – служить своему супругу. Без мужа ты как ронин, как лодка без руля и ветрил», – поднимает палец вверх отшельник. «Но даже у такой, как ты, есть шанс. Ты можешь стать наложницей. Хочешь, научу?» «Отвали». «Кстати, ты знаешь, что это твоя манера прекращать циркуляцию ци путем блокирования меридианов серебряными иглами не действует на тех, у кого меридианов нет? Интересно, как так? Меридианов нет, а циркуляция идет по внешней сфере. Это ж сколько ци иметь нужно?» — бормочет Шибуки, задумываясь. «Неправильно. Так не работает. Не должно работать». «Я знаю об этом. Поэтому иглы смазаны сильным снотворным». «Угу. И оно как раз перестало действовать. Слышала, про угловую башню императорского гарнизона к северу от Чаньюэня. Неудивительно. Отойди-ка ко мне за спину, Кахай. У этой девочки слишком много ци для обычного культиватора».